Екатерина Николаевна Островская. Помолвка с чужой судьбой. Глава первая. Дорога нырнула в ночной лес. Густые ели нескончаемой темной стеной тянулись вдоль обочины. Пятно белого света бежало впереди автомобиля, выхватывая на мгновение то километровый столб, то редкие просветы, за которыми едва угадывались склоны лысых холмов, припорошенные россыпью бледных звезд, готовых раствориться в скором июльском утре. За очередным поворотом начался долгий пологий подъем. За ним должен был появиться крутой спуск к мостику через глубокий овраг, на дне которого бежала куда-то неширокая речушка. Фары на долю секунды выхватили из темноты сверкающий отраженным светом знак сужения дороги. Сидящий за рулем мужчина немного сбросил скорость. Автомобиль проскочил поворот, начался спуск к мосту. Что-то едва различимое выскочило из мрака леса. Водитель вдавил в пол педаль тормоза. И сделал это весьма вовремя. Бентли остановился, едва не сбив человека. Перед капотом машины стояла девушка с распущенными светлыми волосами. Она пригнулась, прикрывая ладонью лицо от ослепившего ее света фар. Одежды на девушке не было никакой. Она рванулась к машине, пытаясь кричать, но звуков слышно не было. Дорогу, темный таинственный лес и весь мир накрыла ночная тишина. Девушка была перепугана и дрожала от ужаса. Она подбежала, попыталась проникнуть в машину, но у нее это не получилось. Сидящий за рулем наклонился и открыл дверь изнутри. «Помогите!» — крикнула девушка, забираясь на сиденье. «Пожалуйста, за мной гонится!» Дверь она оставила распахнутой. Водитель наклонился над ее наготой, о которой девушка вспомнила только сейчас, и прикрылась руками. Дверь захлопнулась. Машина рванула, пронеслась до моста, проскочила его и остановилась. «Пожалуйста, помогите», — прошептала девушка. «Там очень страшные люди». «Они уже далеко, и нас им не догнать», — отозвался мужчина и обернулся назад, чтобы удостовериться в справедливости своих слов. «Пиджак мой возьмите, прикройтесь хоть». Девушку снова начал бить озноб. Водитель, выпрямившись в кресле, принялся снимать пиджак, как вдруг что-то ужалило его в шею. Едва кольнуло, и мужчина поднял освобожденную из рукава руку, чтобы прихлопнуть залетевшего в салон комара, и тут же уронил ее. «Что такое?» — удивился он. Попытался все же снять пиджак и медленно начал заваливаться на водительскую дверь. Муж позвонил сразу после полуночи, сообщил, что больше задерживаться в гостях не собирается, пообещал быть в течение часа и посоветовал Веронике не дожидаться его, а ложиться спать. «Я все равно не засну. Буду тебя ждать», — ответила она. «Хорошо», — согласился муж. «Тогда жди меня в постели». Вероника не погасила свет, лежа прислушивалась к тишине за окном, рассчитывая, что вот-вот услышит, как раздвигаются ворота, негромко рычит двигатель Бентли. Взгляд упал на лежащую на прикроватной тумбочке книгу. Вероника взяла ее. Книга лежала здесь давно, пожалуй, целую неделю или даже больше. Тогда муж тоже задерживался и также посоветовал ей ждать его в постели. Она в тот вечер спустилась в библиотеку, принесла книгу, чтобы убить время, но даже не успела открыть, как услышала звук открывающихся ворот. Теперь она взяла ее с тумбочки без всякого интереса, посмотрела на обложку «Стефан Цвейг». Распахнула, с самого начала не предполагая читать. «Вот-вот вернется муж». Вероника еще раз прислушалась, за окном было тихо. Можно, конечно, перезвонить ему, но зачем делать то, чего она никогда не делала за все 4 года их совместной жизни? Она не звонила, когда он задерживался вечерами, не звонила сама и в середине дня, не делала этого, чтобы не отвлекать его от необходимых дел и от важных разговоров, не хотела показаться навязчивой, излишне подозрительной или того хуже, ревнивый. «Мне опять стало жутко». Эти крадущиеся призрачные шаги, почти неслышные и все же неотступные во враке портового квартала, мало-помалу вытеснили воспоминания о пережитом, заменив их каким-то безотчетным смятением. Случайно выбранная в середине страницы фраза оказалась неуместной. Вероника закрыла книгу и вернула на тумбочку. Она подумала о муже, и ей показалось, что она и в самом деле немного волнуется. Посмотрела на светящийся циферблат настенных часов. Время, к которому муж обещал вернуться, уже вышло. «Как будет мало-помалу на немецком?» — подумала Вероника и почему-то ответила сама себе вслух. «Nach und nach». Но отвлечься не получилось. И тогда она вновь подумала о книге. Вспомнила, как та появилась в их доме. Дом уже стоял, и закончилась отделка помещений. Была расставлена мебель. Когда Николай привез сюда Веронику, конечно же, не собираясь жить с почти незнакомой девушкой и уж тем более жениться на ней. И Вероника безо всякой обреченности ждала, когда успешный, богатый и достаточно молодой мужчина попросит ее удалиться. Она была уверена, что именно так и случится, ведь зачем она ему, когда есть более красивые, более обаятельные и цепкие, и более умные наверняка тоже найдутся. Но миновала неделя, потом другая. Она не выходила на работу, и, вероятно, весь офис точно знал, почему она прогуливает, с кем проводит время, и презирал ее за такой внезапный роман с большим боссом. А когда однажды она позвонила Николаю в кабинет, ответил, как водится, референт Вадим, который сразу без представления узнал ее по голосу и пообещал передать Николаю Николаевичу о ее звонке. Именно в тот день Коля вернулся домой, а следом подъехал «Пежо-каблучок» с эмблемой сети книжных магазинов на двери. Два молодых человека начали выносить из «Пежо» коробки с книгами. Как оказалось, Николай заскочил в книжный магазин и ходил вдоль рядов, показывая эту, эту, эту. Он покупал книги, как продукты в универсаме, делая все очень быстро, как будто спешил куда-то. Впрочем, вряд ли он сам помнил, когда в последний раз покупал продукты или спиртное. Для подобных дел у него были специальные люди. Но книги в тот день он выбирал лично, сделав упор на германоязычную литературу, потому что знал, на какой кафедре филфака Вероника училась. Гёте, Теодор Шторм, Томас Манн и Генрих Манн, Цвейг, Кафка, Ремарк, Генрих Бёль. «Ничего не забыл?» — спросил он, когда книги были расставлены по полкам. Она покачала головой, потом зачем-то сказала, что не хватает братьев Гримм. И тут же заплакала от счастья, потому что поняла, что раз Николай купил для нее столько книг, значит, он не выгонит ее, по крайней мере, в ближайшее время. И все же она заснула. Веронике показалось, что просто закрыла глаза и сразу же открыла, но в спальне было уже светло. Рядом в постели никого не оказалось. Николай, судя по всему, ночью не вернулся, и это испугало. Она взяла телефон и посмотрела на экран. Последний звонок от мужа раздался как раз в начале первого ночи. Больше звонков не было. Вероника подумала, что надо было самой набрать его номер. Конечно, он иногда не ночевал дома, или находился в отъезде, или его задерживали дела. Только дела его задерживали не до такой степени, чтобы он возвращался утром. И потом он всегда звонил и предупреждал о своей задержке. А затем еще интересовался по телефону, не скучно ли ей одной. Только это бывало очень-очень редко. Экранчик засветился, и еще до того, как зазвучала мелодия звонка, Вероника увидела, что ей звонит адвокат Перумов. Часы показывали 7:30 утра. Неужели она проспала так долго? И вообще, почему Перумов звонит в такую рань именно ей? «Что случилось?» — спросила она. «Что-то с Колей?» И резко вскочила с кровати. «Доброе утро», — отозвался адвокат. «Простите, что разбудил, я за вами. Николай Николаевич меня попросил». «А где он и почему сам мне не звонит?» Вероника зашла в гардеробную, высматривая, что надеть. Мысли путались, потому что она не знала, куда придется ехать и по какому поводу. Перумов медлил с ответом, но когда она спросила, куда надо ехать, ответил: «Я перед вашими воротами, открывать их не надо, я подожду в машине перед въездом, а вы собирайтесь». «Что с Колей?» – прошептала Вероника в трубку. «Ничего страшного. Небольшое ДТП, руки-ноги целы. Просто эти гаишники посоветовали ему в больницу поехать. Сами понимаете, страховка и все такое прочее». Адвокат явно чего-то не договаривал. Николай в любом случае сам позвонил бы, чтобы успокоить ее. И потом, при чем тут страховка? «Хорошо», — произнесла Вероника в трубку. «Я через 15 минут выйду». «Можете особо не тора...» — начал было Перумов, но Вероника прервала разговор. Четверти часа, конечно же, не хватило на сборы. Но Перумов, когда она выбежала из калитки, угодливо восхитился. «Как вы быстро! А я уж рассчитывал покемарить немного в машине. Сегодня выспаться не удалось». «Что с мужем?» — почти закричала Вероника. «Он в больнице Святой Екатерины. Переломов нет, ушиб только. Я вашего мужа не видел, мне позвонил Вениамин Витальевич Рубцов, начальник его охраны, и попросил подъехать туда. А я уж решил и вас прихватить, чтобы вы убедились. То есть это он меня попросил вас прихватить». Адвокат наверняка что-то недоговаривал. Коля прислал бы за ней машину с водителем. И потом, судя по тому, как внимательно Перумов смотрел на дорогу, он врал. «Очевидно, случилось что-то такое?» «Что за ДТП?» — спросила она, стараясь спрятать свой испуг. «Точно не знаю, но его автомобиль не вписался в поворот, пролетел мимо моста и почти упал в речку. Как же она называется? Вылетело название из головы». «Где это было?» «Так я как раз об этом». «А, вспомнил!» Перумов хлопнул себя ладонью по лбу. «Речка называется Пиполовка, если не путаю. Странное название, смешное название. Путаю, наверное». «Это недалеко отсюда», — заметила Вероника. «Там вообще-то высоко падать». «Машина, говорят, немного пострадала, но ведь там подушки безопасности и все такое прочее. Говорят, он на внедорожном Бентли ехал». «Бентайга», — кивнула девушка. «Ну, в общем, он из машины сам выбрался, сидел на склоне, а потом кто-то мимо проезжал и вызвал скорую и ментов». «Вы мне всю правду рассказали?» «Все, что мне известно, как на духу». У моста через речку Перумов остановился. Вдвоем вышли из машины, но спускаться вниз не стали. Посмотрели с дороги. Бентли внизу уже не было. Только смятые кусты, разлившееся по траве моторное масло, смятое лобовое стекло, похожее на большой лист скомканной бумаги, и обломки бокового зеркала. «Это Рубцов забрал машину», — пояснил адвокат. «Как-никак, такая тачка 1200 евро стоит, а если по частям продавать, то еще дороже». И когда вернулись в его «Мерседес», спросил, чтобы прервать молчание спутницы: «А что он сам за руль-то сел? Где водитель его?» «Николай Николаевич водителя отпустил вечером. Фима сказал, что хочет семью в аэропорт отвезти. Его жена с детьми и матерью в Крым собирались лететь. Чемоданов много. Но вы же знаете, что Коля и сам прекрасный водитель».